2. Он обрел деловитое спокойствие сразу же, как только ему доложили о подходе к Уренску первого эшелона. «Хорошо», — сказал он, потирая руки. «А что султан Самсырбай? Есть какие-либо известия от него?» «Нет», — пояснили ему, — «степной властелин еще кочует где-то на раздолье предков, и посланные гонцы не вернулись». Сергей Яковлевич приказал звонить на вокзал. «Пусть приготовят губернаторскую дрезину. Я проедусь вдоль нового полотна». Через полчаса он выехал из города. Мелькнули напоследок хилые мазанки уренских окраин, и дорога потянулась вдоль высокой зашлакованной насыпи. С гудением дрезина врезалась под стонущие фермы железного моста, пробежала верст 20 плюгавым жидколесьем. Пошли мелькать подталые бугры. В синеве неба стреляли быстрые ласточки. Кое-где выступали из-под насыпи жилые землянки, над которыми болталось для просушки белье, бродили по крышам козы. Иногда на звук дрезины выбегала из землянки баба и, приложив ладонь к глазам, долго смотрела ей вслед. «Будущие станции», — пояснил машинист. «Дорога-то молодая. У нашего генерала до всего руки не доходят». Вскоре забелели в степи солдатские палатки, вышка артезианского колодца. На флагштоке хлопал флаг железнодорожного батальона. У привязи среди шпал и бочек с мазутом стыли рабочие верблюды. Где-то очень далеко, почти над грядою облаков, синели призрачные горы. «Подожди меня здесь», — велел Сергей Яковлевич машинисту и, оставив дрезину, направился по зыбучему песку в сторону штабного вагончика, на котором мелко было начертано «Гостиница «Империал». В этой гостинице как раз завтракало несколько инженеров-путейцев и офицеров, одетых в парусиновые куртки. Узнав, что перед ними уренский вице-губернатор, они встретили его приветливо. «Чаю, князь, вместе с нами. Может, вина?» Молоденький прапорщик сказал ему: «Не удивляйтесь, что мы вас так встречаем. Мы слышали о вас очень хорошие отзывы, князь». «От кого же, юноша?» «От рабочих уренского депо». «Помилуйте», — удивился Сергей Яковлевич. «Я никогда не был в депо и не встречался с рабочими». «Ну что ж», — отозвался прапорщик, — «они знают о вас. Простым людям всегда импонируют выступления против засилия бюрократии». Мшецкий был несколько смущен. «Я», — заявил он, — «никогда умышленно не выступал против бюрократии, ибо, как это ни печально, но я сам скормлен от ее чахлой груди. Я только преследовал дикость и беззаконие». «Значит», — не унывал прапорщик, — «у вас получилось это невольно. Садитесь с нами, князь». Сергей Яковлевич отказался и спросил о генерале Анинском. Ему сказали, что генерал живет в палатке под флагом. Мышицкий сразу нашел эту палатку, ничем не отличавшуюся от солдатской. Анинский встретил его у входа, услужливо откинул край полога. «Заходите, князь, рад вас видеть». Генерал сбросил с табурета сковородку, освободил место для гостя, а сам присел на разбросанные кошмы. Он был прост, грубоват, слегка печален, но бодр. «Что, Волхопулов сбежал?» — спросил Анинский. «Ну, я так и знал. Впрочем, это к лучшему. Оглядитесь, я вам не буду мешать. Живем просто. Больше баранина, кумыс. Вот постреливаем иногда фазанов. Вино — мерзость». Снаружи донесся мягкий топот копыт, и в палатку, пригнувшись, вошла рослая, моложавая женщина с хлыстом в руке. Мышицкий знал генеральшу Анинскую еще по Петербургу и почтительно приложился к ее загорелой руке, пахнущей лошадиным потом. «Я проскакала сейчас верст 10», — сказала она. «Вы нисколько не изменились, князь. Женаты? А где расселились? Это недалеко от вокзала? Я к вам зайду, когда буду в городе. А сейчас давайте завтракать». Мушецкий беседовал с Анинским, а жена генерала с помощью денщика быстро приготовила завтрак. Еле сидя на тех же кошмах, бродячий верблюд заглядывал внутрь палатки, и Мышецкий чувствовал себя очень уютно среди этих людей. «Дальше», — говорил генерал, — «поезжайте, князь, на замедленной скорости. Дорога еще слабая, на один костыль. Шпалы кое-как. Гоним дорогу без оглядки». Сергей Яковлевич спросил о еврейской деревне. «Вам она встретится», — ответил Анинский. «А дальше потянутся усадьбы немецких колонистов. У меня здесь спокойно», — продолжал генерал. «Унтера за десятников. Каждый офицер отвечает за свой участок. Люди воодушевлены, мясо едят вдоволь. За своих солдат я ручаюсь. Хороший народ. Из городских пролетариев. А вот там дальше, в степи». Анинский замолчал и потянулся к луковице, нарезанной дольками. Мышецкий невольно задержал свое внимание на руках генерала. Грубые руки в шрамах и трещинах, руки мастерового слесаря. Зубила, напильники, клещи. Им это знакомо. Тогда много говорили в Петербурге об этом странном человеке. Окончив пажеский корпус, Анинский уехал сначала в Бельгию, где работал подмастерьем в депо. Потом пересек океан и ездил в Мексике на поездах машинистом. Он вернулся в Россию, где его стали прочить на пост министра путей сообщения. Но интриги... Анинский участвовал в работе американских профсоюзов. Сделали свое дело. Теперь он здесь. Ведет дорогу, ставшую дипломатическим нервом политики на Востоке. Угрозой для колониальной Англии. Генерал обстукал яйцо ложкой, отскорлупил его дочисто и протянул жене. «На, Глашенька». «В степи?» — напомнил Мышецкий. «А что там дальше, вне сферы вашего влияния на дороге?» «Там, на 120-й версте, — объяснил Анинский, — проводит всю черную работу наемная голодьба. Русские, калмыки, тыкинцы, сарты, туркмены, есть даже китайцы. Дистанция отдаленная, на откупе у духанщиков. Расплаты производятся через рабочие книжки. Много злоупотреблений. Вы думаете, это может грозить последствиями?» «Безусловно. Масса в основе темная и совсем неорганизованная. А мне к осени надо вытянуть дорогу в Козертушку, чтобы связать отдаленные гарнизоны». Глафира Степановна Анинская сунула Мышецкому на прощание узелок с едою. Сказала: «У евреев очень грязно, вы побрезгуете. А немцы ничего не дадут вам и даже не впустят в дом. Навещайте нас». Сергей Яковлевич достиг еврейского поселения, расположенного в глубокой низине. Отсюда на сотни верст тянулся глинистый чернозем, годный для обильных всходов пшеницы и культурных злаков. Судьба еврейской деревни была странной. Николай I решил на опыте убедиться, можно ли прикрепить евреев к земле. Но заранее сомневаясь в успехах еврейского хлебопашества, он посадил рядом с ними по нескольку семей образцовых немцев. Именно так они и названы в документах. С тех пор сменилось несколько поколений. Евреи вгрызлись в пустоши, обстроились домишками, синагогами, расплодились до невероятных пределов, а образцовые немцы спились. Факт, подтвержденный официальными сведениями. Мышецкий встретился в деревне с еврейским старостой Шульцем Абриновичем. запыленным стариком в русских сапогах, но с длинными, внушавшими уважение, пейсами. Толпа замурзанных ребятишек сопровождала вице-губернатора до дома старосты. В начале разговора Мышецкий спросил Шульца: «Что вы можете сказать о землях, раскинутых далее к югу?» «Очень хорошие земли», — ответил старик. «Плохо только с водою. Из колодцев часто выступает то соль, то нефть. Мы овцеводством не занимаемся, но немецкие колонисты южнее нас уже завезли холодильники и аппараты для чесания шерсти». «Значит», — призадумался Мышецкий, «земли хорошие, но с водою неладно». «Неподалеку, ваше сиятельство», — осторожно намекнул староста, «лежит пресное озеро Байкул. Вот сладкая земля». Мышецкий спросил неуверенно: «Вы уже отсеялись?» «Нет», — ответил Шульц. «Мы живем здесь давно, но еще не доверяем своему опыту. Мы присматриваемся к русским хлеборобам, когда начинают сеять они. Выходит, они еще не начали? Они судят по черемухе и по мухам. Мы остерегаемся», — честно признался Абринович. «Так, ну а что с теми образцовыми немцами? Я очень извиняюсь перед вашим сиятельством». «Ничего, говорите мне все», — разрешил Мышецкий. «Я так думаю», — сказал Абринович, «что немцы способны к освоению земли, когда устроят под собой кусочек своей Германии. И обязательно при дороге. На бездорожье немец бессилен. Машины, батрацкий труд — вот на этом они и богатеют». «Вы, — строго наказал Сергей Яковлевич, — ни в коем случае не давайте людей из своей деревни колонистам. Мы, евреи, не дадим. Но смотрите, чтобы немцы не соблазнили бедняков из русских деревень». Шульц Абринович провожал высокого гостя до околицы. «Как вы назвали то пресное озеро?» — спросил Мышецкий. «Байкул, ваше сиятельство». На выходе из деревни Сергея Яковлевича окружили старики. Дети их, внуки, племянники учились и служили в городе, и стариков волновало положение в губернии. Попросту говоря, они боялись еврейских погромов, которые нет-нет, да и вспыхивали в южных городах империи. «Пока я в Уренске», — успокоил их Сергей Яковлевич, «никаких антиуидейских выступлений я не позволю». И жужжащая дрезина снова покатила дальше, на юг, где в уютных ложбинах белели хутора колонистов. Совсем внезапно, словно по волшебству, круто начинаясь, вдруг побежало рядом с насыпью хорошее шоссе под сверкающим асфальтом. Где-то вдалеке проплыл многосильный немецкий пип. В безутешный горизонт пустоши врезались мачты телефонной связи между колонистскими хуторами. «Остановите», — сказал машинисту Мышецкий. Он развернул хлопающую на ветру карту губернии. Вот не ожидал. Участки под переселенцев, отмеченные рукою Кобзева, уже были захвачены немцами. И такая злость подкатила под самое сердце. Только не знал он, кого винить — султана или сенат. Или эту ужасную российскую халатность и никудышество. Выпрыгивая из дрезины под насыпь, Сергей Яковлевич вдруг подумал: «Наверное, султан Самсырбай потому и прячется в степях, что рыльца-то у него сильно в пушку». «Сейчас вернусь», — махнул он машинисту издалека. Хутор встретил его молчанием. Громадные заборы, возведенные на каменной кладке, окружали немецкую латифундию. Но что особенно поразило Мышецкого, так это обилие техники. Весь двор был заставлен машинами, новенькими, сверкающими, готовыми ринуться на русскую степь и в несколько лет безжалостно высосать из нее все живые соки. «Нам бы это», — подумал он вслух, «а то сколько веков уже, только руки да штаны, свисающие с дряблого зада». Над калиткой красовалась медная дощечка. Участок номер 14. Герр Хорзингер. Конечно, по-немецки. Сергей Яковлевич долго звонил, и на этот звонок заливались где-то овчарки. Угрюмая девица провела его в дом. Через приоткрытую дверь вице-губернатор видел развешанные по стенам портреты Вильгельма, Бисмарка и Мольтке. «Вынесите, фрейлин, попить», — вежливо попросил Мышецкий. «Я давно уже блуждаю по степи и рад добраться до жилья». Дверь в комнаты захлопнулась перед самым его носом. Он постоял, оглядывая домовитую обстановку, пока к нему не вышел сам владелец хутора Хорзингер. Рослый пожилой немец, чем-то похожий обличием на предводителя буров Крюгера. «Зачем вы приехали?» — хмуро спросил он. «Я вице-губернатор?» «Я это знаю. Но что вам нужно?» «Я вице-губернатор», — повторил Мышецкий. На русских это всегда действовало безотказно. Хорзингер пожал плечами и пропустил его внутрь. Сергей Яковлевич шагнул за порог и обомлел. Вдоль стен висели, ба, знакомые все лица. Император Николай II, министр земледелия Ермолов и министр финансов Витте. Причем, перевернутый в попыхах, его императорское величество еще чуть-чуть заметно покачивался на гвоздике. «Извините за вторжение», — понимающе улыбнулся Мышецкий. «Но меня к вам загнала жажда. Только жажда». Служанка открыла бутылку с добротным мюнхенером, наполнила кружку. Герр Хорзингер по-хозяйски расселся. «Встаньте», — тихо произнес Мышецкий. «Что?» «Встать! Я не разрешал вам садиться в моем присутствии». Колонист оторопело вскочил. «Вот так и будете стоять, пока я здесь. Это вам не Германия, и здесь вы не хозяин». Сергей Яковлевич с удовольствием отхлебнул пиво. «Сколько имеете русских батраков?» 17, герр. «Герр, вице-губернатор», — подчеркнул Мышецкий. «Советую помнить об этом. Извольте разговаривать по-русски». «Ах, не можете». «Когда вы наняли батраков?» «В конце прошлого месяца». «Поверьте, господин губернатор, что в моей усадьбе они пользуются такими благами, каких не могли бы иметь у себя. Даже мой хлев кажется им раем». «В это я верю. А сколько вы платили за десятину земли?» «Не знаю». «То есть?» — возмутился Сергей Яковлевич. «Как это вы не знаете? Вы, собственник на дело, не знаете, во что он вам обошелся?» Колонист вынужден был признаться. «Дело в том, что перед отправлением в Россию меня вызвали в министерство». «Какое министерство?» «Министерство имперских колоний». «Вот как? Ну и что же?» «И предложили во владение русскую землю». «С целью?» «С целью насаждения цивилизации». «Но министерство-то колонизация, а не цивилизация». «Я прибыл сюда как друг». «Верно», — согласился Мышецкий. 17 друзей вы уже нашли для себя и поселили их в Леву, так?» «Ну а расчет за земельный надел?» «Расчет производится помимо меня». Сергей Яковлевич долго сидел молча. «Вы прибыли с семейством?» — спросил наконец. «Безусловно». «Сколько лет вашим сыновьям?» 19 и 22». «Превосходно». Мышецкий поднялся из-за стола и перевернул портретик Николая обратно на Вильгельма. «Осенью пусть готовятся, они пойдут на военную службу. «Это невозможно», — произнес немец со слезами в голосе. «Они германские подданные. Им надо ехать служить в Саксонию к кайзеру». Сергей Яковлевич и сам понимал, что это невозможно, но злость его была велика, и он просто наорал на немца. «По-моему, невозможно другое. Жить хлебом одной земли, а служить оружием другой». «Кстати», — спросил он спокойнее, — «кто проводил нарезку участков?» «Для этого приезжал Паскаль». «Вас провели», — Мышецкого замутило от подлости. «Паскаль не имеет к земле никакого отношения». Герр Хорзингер совсем раскис. В этот момент он пожалел, что поехал колонизировать Россию, а не Африку. «Боже мой!» — прошептал он. «Какая ужасная страна! Какие злые люди! А где вы брали зерно под запашку?» «Мы получили его с губернских складов. Господин Паскаль?» — замялся вдруг немец. «Но, может, он и к зерну не имеет отношения?» «Нет, к зерну-то он имел прямое отношение. Благодарю за пиво. Оно действительно очень хорошее». Прямо из степи он отправился на дачу к болящему Влахопулову. Говорил, что это преступно нарезать степные участки для колонистов, что это стыдно перед Европой и русской общественностью, что это кабала и прочее. Симон Гераклович слушал его, слушал, потом глянул на Мышецкого оловянными глазами. «Послушайте, князь, а вам-то какое дело до этого, а?» Тогда Мышецкий кинулся к губернскому жандарму. Сказал, что надобно открыть судебное дело против титулярного советника в отставке Осипа Паскаля, который... «Минутку», — придержал его сущий Фракуса. «На основании чего собираетесь вы привлечь Паскаля к суду?» «Но, как состоящий по инспекции продовольствия, он не только сгноил зерно в хлебных магазинах, он, подлец, еще и разбазарил его для немецких колонистов. И как раз тогда, когда в губернии мужики пухнут с голоду». Аристид Карпович возразил спокойно. «Паскаль невиновен». «Да, невиновен, ибо выдать под яровые зерно, причем отборное, Белотурку, распорядился никто иной, как сенатор Мясоедов, ревизовавший губернию». Это был сильный удар. Но Мышецкий выпрямился. «Тогда, — ответил с ожесточением, — пусть передохнут мужики в северных уездах, но я поставлю на своем. Я запашу и засею пустоши на юге губернии». В ответ тонко усмехнулся всепонимающий жандарм. «К чему угрозы?» — спросил он деликатно. «Дорогой Сергей Яковлевич, вы же совсем не желаете, чтобы мужики дохли. И вы уже просили Мелхиседека открыть закрома». «А вы уже знаете?» «Конечно. Я был вынужден сделать это, но расплачиваться...» «Да-да». «Конкордия Ивановна пока расплатится натурой. Но смотрите, как бы вам не пришлось платить ей тем же». «Вы думаете?» «Не огорчайтесь, князь. Госпожа Монахтина женщина деловая. Идите спокойно домой. Там уже приготовлена для вас петелька. Только просуньте в нее голову, и хлеб вам будет». Так и случилось. Сергей Яковлевич вернулся домой, где его поджидала записочка от Конкордии Ивановны. «Милый князь, я была у Преосвященного. Хлеб у вас будет. Взамен архиепископ просит на 20 лет в аренду под монастырские доходы пресное озеро Байкул со всеми рыбными тонями и покосами вокруг него. Завтра утром я жду вас, князь, у себя. Всегда ваша К.И.» Об этом озере говорил и еврейский Шульц. Сергей Яковлевич раскатал карту и нашел на ней глубокую полоску озера Байкул, Окрестности этого водоема были едва ли не самым лакомым куском в Уренской губернии. «Ах ты, старый сластена!» — сказал он. «Тебе захотелось копченой рыбки?» Он снова взял записку и повертел ее в руках. Не верилось. Эта женщина ничего для себя не просила. Так что с петлей жандарм поторопился.